Глава 13. Мы здесь всего 3 дня, а нам уже надоело есть на обед и ужин различные виды барбекю. Поскольку завтра Рождество, а ребята хорошо себя вели, по очереди становясь поварами, мы с Анна-Лизой и Шарлоттой выгнали их из кухни и решили приготовить семейный ужин. Завтра мы планируем устроить традиционный рождественский обед. Джулиану даже удалось купить индейку на рынке и погуглить рецепты начинки. «Быстро! Кто-нибудь сфотографируйте это! Анна-Лиза на кухне! Готовит!» – шутит Джулиан. В ответ Анна-Лиза бросает в своего парня деревянную ложку, которую он со смехом отбивает. «Дом прекрасен!» Но единственная проблема заключается в том, что он имеет открытую планировку. Здесь нет стен, которые бы отделяли кухню от гостиной. Учитывая, что на улице дождь, а ребятам скучно, они нашли единственную форму развлечения – раздражать нас. «Позвоните родителям», – требую я. «Вы обещали, что поздравите их в канун и в день Рождества». «Мы уже позвонили», – заверяет Джулиан. «Тогда валите на улицу или еще куда-нибудь», – приказывает Анна-Лиза, хватая другую ложку. Ноа, сев рядом с Джулианом у кухонного стола, выуживает ломтик огурца из салата, который мы только что закончили готовить. «На улице дождь». Он тянется, чтобы украсть еще один кусочек. Но Шарлотта бьет его по руке. Ноа бросает на нее взгляд побитого щенка. Шарлотта хмыкает, но в итоге поддается. Она дает ему еще один ломтик, после чего убирает салат. «Когда это дождь мешал вам что-то делать?» – спрашивает она. Ноа наклоняет голову, обдумывая вопрос. «Никогда. Но ужин уже почти готов. А у моей мамы случится приступ, если она узнает, что я испортил канун Рождества, явившись промокшим. С Джуди нужно считаться». Мы просим парней накрыть на стол, раз уж они хотят быть полезными. Спустя время мы сидим за столом и ужинаем. Парни больше нам не досаждают. Они слишком заняты поглощением пищи. Джейсон переводит взгляд на меня. Его лицо испачкано соусом. «Я знал, что ты печешь вкусные блины, но твоя паста просто потрясающая!» «Я рада, что тебе понравилось, Джейсон». Я улыбаюсь, а потом смеюсь, когда Эйден бросает ему салфетку с просьбой не промахиваться мимо рта. «Салат восхитительный. Что это за заправка, Чарли?» — спрашиваю я, накладывая вторую порцию. «Ну, Мейсон смешал кучу всякой всячины и не сказал мне, что это такое», — признается Шарлотта. Кровь отхлынула от моего лица. С тех пор, как мы приехали, я стала экспертом по избеганию прямых разговоров с Мейсоном. «Это секрет», — отвечает он. «Меня мама научила. Но тебе, медвежонок, я расскажу, раз уж тебе так нравится». «Мама научила. Наталья. Это милая невинная женщина, которая любезно со мной разговаривала, когда мы с ней познакомились. Здесь жарко. Почему я потею?» «От большого количества огурцов у меня болит живот. Так что, наверное, лучше мне не знать ваш рецепт. Ой, это кролик на улице. Клянусь, я только что видела, как он проскакал по заднему крыльцу». Как только все повернулись в поисках вымышленного кролика, я несколько раз дернула себя за воротник, опустила руку и непринужденно улыбнулась ребятам, которые вновь обратили на меня свои взгляды. «Кролик, похоже, убежал. Ты уверена, что тебе не нужен рецепт?» — протягивает Мейсон. «Да». «Эй, Джейсон и Джексон, как там ваши инопланетные вампиры?» Близнецы сразу же съедают наживку и переводят всеобщее внимание на себя. «Да не вампиры, а зомби!» Джейсон разочарованно вздыхает. «Мы никогда не запомним это страшное название». «Но было круто. Мы использовали фишку, о которой ты нам рассказал, ну а и...» На этом я замолкаю. Эйден подталкивает меня, склоняет голову в немом вопросе. «Я знаю, Эйден, знаю». Одарив его натянутой улыбкой, я до конца ужина смотрю в свою тарелку, уже совсем не желая есть вторую порцию салата. После ужина ребята помогают убирать со стола. Эйден достает рождественские чулки, которые привез с собой. Всего их 10, по одному на каждого из нас. И разрешает близнецам повесить их над электрическим камином. Затем они достают печенье и обещают перед сном поставить молоко для Санте. После этого нам с Эйденом каким-то образом удается остаться наедине. Мы сидим на его кровати, скрестив ноги. Едим бутерброды с нутеллой в качестве позднего перекуса. И играем в очень напряженную игру под названием «Что бы ты выбрал?». «Ладно, что бы ты выбрал? Слезать нутеллу с пальцев ног Ноа или пробежать голышом по стадиону во время школьного футбольного матча?» «Это просто», — отвечает он. «Я бы пробежал голышом». Я откусываю от своего бутерброда и тут же не соглашаюсь с его выбором. «Серьезно? Ты бы предпочел позор нутелле?» Эйден одаривает меня сексуальной улыбкой, от которой к моему лицу приливает жар. «Почему позор? Мне нечего стыдиться». «Я не знаю, но когда он так смотрит на меня...» Я прочищаю горло. «Я бы все равно выбрала нутеллу. Это самое рациональное решение». «Так почему бы нам не позвать Ноа и не намазать нутеллу на его ноги?» «Если ты слижешь, тогда я пробегу голым во время следующего матча». «Ты никогда не сделаешь этого». «Я всегда выполняю обещания. Если ты выполнишь свое, то и я выполню свое». Я смотрю на бутерброд, потом думаю о пальцах Ноа. «Отлично, ты прав. Я бы тоже предпочла раздеться». «Значит, мы оба выбираем быть голыми?» «Очевидно, что это лучший выбор». «Эйден, голый. Похоже, мои чувства закипают». «Мы говорим гипотетически». «Эйден точно знает, где витают мои мысли. И, естественно, вынужден дразнить меня по этому поводу». «Мысли о моей ноготе заставляют тебя нервничать, Тея». «Черт, еще как!» «Конечно, нет. Он смотрит на меня скептически. И я не виню его. Я сама себе не верю». «А мне кажется, что ты лжешь». «Очевидно. Я не лгу». С тех пор, как мы приехали в дом на пляже, всем стало очевидно, что Эйден не так озабочен, как раньше. Его настроение улучшилось, и он чаще всего пребывает в игривом расположении духа. Осознание того, что он теряет бдительность – одна из самых приятных вещей. Каждый раз, когда я смотрю на то, как он дурачится, как он ведет себя как подросток, как он раскрепощается – у меня мурашки по коже бегут. Он все тот же серьезный Эйден, но есть заметная разница. Здесь он улыбается чаще, смеется свободнее. Вдруг он говорит: «Значит, ты блефуешь». А вот и не... «Господи Иисусе!» Эйден непринужденно стягивает футболку. И теперь сидит во всей своей мускулистой, богоподобной красе, теша свое эго моей реакцией. «Ты уверена?» «Разве тебе неприятно, что я сижу без футболки?» Заставив себя оторвать взгляд от его пресса, я издаю какой-то звук в знак согласия. Он улыбается. В его грозовых глазах появляется озорной блеск. «Значит, ты не будешь возражать, если я...» Не закончив фразу, он встает. Медленно расстегивает верхнюю пуговицу джинсов. Мои глаза вылезают из орбит. «Боже мой! Неужели он действительно собирается раздеться?» Он отвечает на мой немой вопрос, медленно опуская молнию и не сводя с меня глаз. Я сижу молча. Я замерла. «Что происходит?» Он медленно спускает джинсы и черные боксеры, поднимая на меня бровь. «Нет, он не станет этого делать». Как раз в тот момент, когда он собирается одним плавным движением сбросить всю оставшуюся одежду, я закрываю лицо руками. «Ладно, ты выиграл, хватит раздеваться». Эйден смеется. Садится на кровать, не потрудившись застегнуть джинсы или надеть рубашку. Не то чтобы я жаловалась, но мне трудно думать, когда он так великолепен. «Если тебе было неудобно, ты могла просто сказать», — подтрунивает он, садясь ближе, чем изначально. Я доедаю бутерброд. «А если бы я начала раздеваться, как бы ты себя чувствовал?» Эйден моргает. «Для меня это не проблема. Но если ты желаешь убедиться, то можешь начать раздеваться». Смеясь, я пытаюсь ударить его, но он ловит мое запястье и притягивает меня ближе к себе. Я реагирую так, как отреагировала бы любая разумная девушка на моем месте. Я его целую. Неважно, сколько раз мы уже целовались. Мое тело всегда реагирует одинаково. Бабочки, искра, сердце на пределе. В итоге мы погружаемся в объятия друг друга. Эйден лежит на мне. Он отстраняется, нависает надо мной на локтях, пока мои руки играют с его волосами. «Я пошутил, Тея», — признается он низким, искренним голосом. «Я бы никогда не заставил тебя делать то, к чему ты не готова. Я никуда не тороплюсь». Я притягиваю его к себе и страстно целую. Как раз в тот момент, когда атмосфера начинает накаляться, дверь внезапно распахивается. «Эй, ребята, мы собираемся...» «Боже праведный, мои глаза! Снимите уже комнату!» Ноа закрывает глаза руками, делая вид, будто один наш вид сжег его роговицу. Эйден взволнованно вздыхает и нехотя скатывается с меня. «Мы в своей комнате, Ноа!» Поскольку мы не кричим, чтобы он уходил прочь, он подглядывает сквозь пальцы и успокаивается, когда понимает, что я полностью одета. «Тебе стоит научиться стучаться», — говорю я ему, не злясь, а скорее возмущаясь, что мое время с Эйденом прервали. «А вам, ребята, стоит запирать двери, когда вы планируете заняться этим». «Мы не...» «Неважно, я не хочу знать подробности. Никогда», — перебивает Ноа. «Я пришел сказать, что близнецы вырубились, а взрослые решили поиграть в игру с выпивкой. Не хотите присоединиться?» «Они уже спят?» – удивляется Эйден. «Обычно они до последнего не ложатся спать, ожидая подарки». «Думаю, что они устали. У них эмоции бьют ключом. Мы обещали им, что оставим молоко для Санты». «А как вы, ребята? Не хотите повеселиться в канун Рождества?» Эйден не самый большой любитель выпивки. Я даже не уверена, что когда-либо видела, чтобы он пил алкоголь. В ответ он натягивает рубашку и говорит Ноа, что мы встретимся с ним в гостиной. «Ты уверен? Я могу сказать остальным, что вы слишком заняты...» Я прерываю Ноа, швыряя подушку ему в голову в стиле Анна-Лизы. Он смеется, закрывает дверь и возвращается к ребятам. Мы остановились на игре «Кубок короля». Мы садимся в круг с напитками и колодой карт в центре. И по очереди переворачиваем верхнюю карту. Каждая карта имеет свое значение. Конечная цель, чтобы кто-то выпил. Например, «два» означает «ты». Поэтому если я переворачиваю двойку, я выбираю того, кто будет пить. «Три» означает «я». Поэтому тот, кто вытянет три, должен выпить сам. «Семь» означает «небо». Это значит, что выпивает тот, кто последним поднял руки вверх. И так далее, пока мы не закончим колоду, перетасуем и повторим. Эйден играет с нами. Но несмотря на то, что он не очень любит пить, алкоголь на него почти не влияет. Четыре полные колоды и бесконечное количество пустых пивных бутылок. Остальные ребята пьяны. Мейсон, Чейз, Джулиан и Шарлотта сильно пьяны. Хорошо, что Эйден разобрался с подарками близнецов и чулками до того, как мы начали игру. Иначе для Джексона и Джейсона это Рождество стало бы сплошным разочарованием. Мейсон и Чейз пьяны, потому что вместо того, чтобы пить понемногу, они делают два огромных глотка или выпивают сразу половину бутылки пива. Джулиан пьян, потому что он был ведущим в первой игре. Если ты вытащил королеву, то становишься ведущим, пока кто-то другой не вытащит королеву. Смысл в том, что ведущий задает вопросы, а другие должны на них отвечать и, соответственно, пить. Весь оставшийся вечер ребята нацелились на Джулиана в качестве возмездия, поэтому он едва стоит на ногах. Шарлотта напилась, потому что она слишком худенькая. «Чья очередь?» — кричит Ноа, когда я сажусь на пол с парой кружек пива. Никто не отвечает. «Нет, мы не грубые. Мы просто помним, что Ноа — новый ведущий». Мейсон первым переворачивает карту. «Это восьмерка, а значит, он может придумать правило, которое будет действовать на протяжении игры. Всякий раз, когда вы его нарушаете, вам приходится пить». «Если ты еще раз скажешь не ругаться матом, я вылью свое пиво тебе на голову», — угрожает Анна-Лиза. Правило «не ругаться матом» во второй игре – это основная причина, по которой большинство из нас изрядно опьянели. «Эй, Анна, нельзя принуждать того, кто устанавливает правила». Мейсон пьяно улыбается. «Итак, вытягивая карту с мастью червы, вы должны поцеловать ближайшего человека противоположного пола слева от себя». Мейсон, ближайший представитель противоположного пола слева от меня. Как бы я ни старалась, судьба поставила меня рядом с ним. «Я не хочу, чтобы Ноа целовал мою девочку», — заявляет Джулиан, обхватывая Анна-Лизу тяжелой рукой. «Почему это? Боишься, что она поймет, что влюблена в меня и бросит тебя?» — отвечает Ноа. «Скорее, я не хочу, чтобы она заразилась», — возражает Джулиан. «Расслабься. Это не обязательно должны быть губы», — поясняет Мейсон. Все сразу же успокаиваются. Мы продолжаем играть еще несколько раундов. И тут Чейз вытаскивает шестерку червей. Я вижу точный момент, когда он понимает, что ближайшая девушка слева от него — Шарлотта. Его лицо вмиг становится пунцовым. «О, Чейз и Чарли, вы знаете, что это значит?» Мейсон улыбается, радуясь тому, что будет наблюдать свое правило в действии. Чейз выглядит совершенно ошеломленным. «Ваше здоровье!» Шарлотта хихикает и поднимает бутылку, обращаясь ко мне и Анна-Лизе. Потому что шестерка означает «девочки пьют». Как только Шарлотта проглатывает свое пиво, она вдруг ставит бутылку, берет лицо Чейза руками и целует его прямо в губы. «Она, конечно, ошеломила всех нас, но Чейза, похоже, убила». Интересно, она полностью остановила его сердце? С того места, где я сижу, я даже не могу понять, целует он ее в ответ или нет. Она быстро отстраняется и заправляет прядь волос за ухо. «Ладно, теперь очередь Эйдена», — говорит она так, словно только что не целовала своего лучшего друга, который тайно в нее влюблен. Чейз, однако, находится в полном оцепенении. На его лице играет улыбка, пока сам он безучастно смотрит вдаль. «Чарли, ты ведь знаешь, что тебе не обязательно было целовать его в губы?» уточняет Ноа, переводя взгляд с нее на все еще потрясенного Чейза. «Угу». Шарлотта, пожав плечами, хихикает. «Ладно, наверное, ей уже хватит пить. Мне еще спать с ней в одной комнате. И у нас с ней одна ванная». Эйден, Ноа, Анна-Лиза и Джулиан тянут карты. Игра продолжается. В свой ход я вытягиваю пятерку червей. Пять означает «мальчики пьют». Поэтому парни поднимают бутылки и выпивают. «Масть червей означает, что я получу поцелуй, Амелия». Почти самодовольно злорадствует Мейсон. «Я хочу такой же, как у Чарли с Чейзом». Мейсон улыбается. А я тем временем игнорирую чувство вины, которое появляется всякий раз, когда я на него смотрю. Даже в пьяном виде Мейсон не теряет своего очарования. Прежде чем я успеваю отреагировать, Эйден резко встает со своего места напротив, целенаправленно всех обходит и садится между мной и Мейсоном. Когда тот начинает возражать, Эйден бросает на друга резкий взгляд, в результате чего Мейсон замолкает. «Похоже, я самый близкий парень слева от тебя», заявляет Эйден, повернувшись ко мне. Положив руку на мой затылок и запустив в волосы пальцы, он притягивает меня и страстно целует. Моя первая мысль: «Черт, это было сексуально!» Но потом бабочки понимают, кто меня целует, и решают устроить в животе вечеринку. Я отстраняюсь, не обращая внимания на свист и одобрительные возгласы наших пьяных друзей, и недоуменно смотрю на Эйдена. Что это было? Он же, гордый собой, улыбается и бросает на Мейсона быстрый, но пристальный взгляд. Осознание приходит так быстро, как будто в меня на скорости влетает огромная фура. Эйден использовал меня, чтобы доказать свою правоту в противостоянии с Мейсоном. Мейсон смотрит в бутылку, не обращая внимания на игру. В такие моменты мне кажется, что я нравлюсь ему больше, чем просто друг. Но иногда, когда мы шутим или когда он флиртует с другими девушками у меня на глазах, он, наверное, думает, что у нас платонические отношения. Будет невероятно неловко, если я вывалю свои подозрения, а он посмотрит на меня и скажет: «Что за черт, Мишка Кей? Ты же знаешь, мы просто друзья». «Эйден, Я не знаю, как я отношусь к его собственническим наклонностям. Не буду врать, что это немного возбуждает, но, опять же, ему не стоило использовать меня, чтобы добраться до Мейсона. Если это вообще входило в его планы. Я могла бы поцеловать его в щеку, как Ноа только что поцеловал Анна-Лизу. Может, это просто ревность пьяного Эйдена? Хотя он не выглядит таким уж и пьяным. После еще одной игры мы решаем закончить наш вечер. Чейз отвел Шарлотту наверх и помог ей лечь в постель. Эйден помог Анна-Лизе проводить Джулиана в комнату. Остальные ребята, спотыкаясь, тоже отправились спать. Я решила прибраться перед сном. Не хочу, чтобы близнецы обнаружили следы нашей мега-вечеринки среди рождественских подарков. К тому же я не очень устала. А смешивать снотворное с алкоголем не рекомендуется. Вероятно, уборка и выпитый ранее алкоголь достаточно меня утомят, чтобы я смогла заснуть без таблеток. Убрав бутылки и закуски из гостиной, я приступаю к кухне. Первым делом я намереваюсь снять с холодильника футболку Ноа. Я понятия не имею, как и почему она там оказалась. Но в какой-то момент вечера Ноа разделся, а футболка попала именно туда, где она и лежит. Рост у меня средний, но даже встав на цыпочки и потянувшись изо всех сил, я все равно не могу дотянуться. За стулом идти мне не хочется. Тогда я бросаю взгляд на столешницу. Может, я могу спрыгнуть с нее и в прыжке схватить футболку? Или, может быть, открыть дверцу шкафа и забраться по полкам? Помочь? Я оборачиваюсь. Вижу позади себя Мейсона. Он серьезно решил, что сейчас самое время подкрадываться к людям, как чертов ниндзя? Мейсон, взглянув на меня, смеется над моей реакцией. Я замечаю в его глазах огонек. «Не хотел тебя напугать». Я убираю волосы с лица, избегая прямого зрительного контакта. «Все нормально. Я думала, все уже спят». «Я тоже так думал, но услышал шум и решил посмотреть, что происходит. Судя по звукам, ты тут на скакалке прыгала или устраивала танцевальную вечеринку без музыки». Я оглядываюсь на холодильник, откуда меня дразнит футболка Ноа. Мейсон прослеживает за моим взглядом. Он понимает, в чем дело, и его лицо озаряется улыбкой. «Можно ведь взять стул и...» «Мне не нужен стул. Я и сама могу достать». Я сужаю глаза, сверля взглядом дурацкую белую футболку, насмехающуюся надо мной и моим низким ростом. «Ух ты! Приятно знать, что пьяная Мишка Кей не теряется в трудной ситуации». Расправив плечи, я сосредотачиваюсь на футболке. Когда я снова прыгаю, большие руки обхватывают мою талию, поднимают меня выше, чтобы я могла дотянуться до задней стенки холодильника. Я тут же хватаю футболку, и Мейсон опускает меня обратно на пол. «Да, глупая футболка! Я выиграла!» Мне хочется швырнуть ее на пол, как будто это футбольный мяч, и я только что забила тачдаун. «Технически выиграл я, потому что без меня ты бы не справилась», — с улыбкой подчеркивает Мейсон, все еще пьяный после игры. «Да плевать, футболка у меня». Я поворачиваюсь, чтобы буквально ткнуть ему в лицо свой приз. Мейсон смеется, и только тогда я понимаю, что его руки все еще лежат на моей талии. Крепко сжимают ее и притягивают меня ближе. В кухне происходит ощутимая перемена. Атмосфера была легкой, воздушной, веселой. Но теперь она стала серьезной, почти удушающей своей силой. Мои глаза расширяются, когда я оказываюсь лицом к лицу с Мейсоном. Он смотрит на меня сверху вниз, улыбается, как будто я самая интересная девушка в мире. Прочистив горло, я пытаюсь сделать шаг назад. «Мейсон, уже можно меня отпустить!» Он смотрит на меня, как будто в оцепенении. «Что?» «Она попросила отпустить!» Раздается позади нас резкий голос, наполняющий пространство неоспоримым авторитетом. Услышав голос Эйдена, Мейсон качает головой и опускает руки, как будто я его обожгла. «О, простите, я немного перебрал». Он выдавливает смех. «Все в порядке, Мейсон». Я ободряюще улыбаюсь, пока Эйден пересекает кухню большими шагами. Дойдя до меня, он хватает меня за руку и собственнически переплетает наши пальцы, не сводя с Мейсона глаз. «Завтра утром будем прибираться. Пора ложиться спать». Прежде чем я успеваю ответить, Эйден, небрежно пожелав спокойной ночи Мейсону, тянет меня к своей комнате. Мы заходим в спальню, и он закрывает за мной дверь. Я вижу, как напряжены мышцы его спины. «И что это было?» – спрашиваю я. Эйден поворачивается, бесстрастно на меня смотрит, хотя напрягшаяся спина его все равно выдает. «Ты о чем?» «Что за эгоизм пещерного человека, Эйден? И что за поведение во время игры в гостиной?» Эйден никогда так сильно не ревновал. Обычно его ревность проявляется мило, даже трогательно. Но сейчас он поступает как собственник, который забрал свой трофей и никому не хочет его показывать. Он закатывает глаза. «Я не пещерный человек. Ты знаешь, о чем я говорю. Что с тобой происходит?» Вдруг осознав, что я до сих пор сжимаю в руках футболку Ноа, я небрежно бросаю ее на пол. Прежнее значение этой вещицы полностью исчезло. «Ничего не происходит». Эйден старается сохранить нейтральное выражение лица, а его глаза полностью лишены каких-либо эмоций. Он никогда не прятал от меня свои чувства. Но, как я вижу, у него это хорошо получается. И мне не нравится, что я чувствую себя отстраненно. Я сижу, скрестив ноги на его кровати, а он прислонился к двери, сложив руки на груди, как будто защищаясь. «Почему ты придираешься к Мейсону?» Спрашиваю я совершенно серьезно. Эйден изучает меня. Открывает рот, но колеблется. «Просто скажи», — настаиваю я. «Мейсон в тебя влюблен, Тея». «Что?» Из всего, что он мог сказать, я не ожидала услышать это. «Что ты несешь?» Эйден, разжав кулаки, проходит через всю комнату и садится на кровати лицом ко мне. «Все это заметили, кроме тебя». Мягко говорит он. Я удивленно моргаю. Буквально 2 дня назад он привел Эрин к себе в комнату и делал с ней то, о чем я даже знать не хочу. Потому что он знает, что ты со мной. Но он не может ничего поделать со своими чувствами. У меня, конечно, были подозрения, но теперь, когда Эйден подтвердил их, я не знаю, что думать и чувствовать. «Должна ли я поговорить с Мейсоном? Или мне нужно игнорировать ситуацию и вести себя как обычно? Я не хочу, чтобы наши отношения изменились. Он как-никак мой лучший друг. И как я могу сказать ему что-то, если я не могу смотреть ему в глаза без чувства вины, грызущего мне сердце?» «Так вот почему ты ревнуешь». «Я не ревную». Защищается Эйден. Я чувствую, как уголок моих губ изгибается в улыбке. «Ревнуешь?» Он проводит рукой по волосам. Я никогда не переживал подобное. Странно видеть, как мой лучший друг пытается подкатить к моей девушке. Боже мой, Эйден Паркер в себе сомневается. Я и не думала, что он вообще испытывает такие чувства. И из-за меня мой пульс учащается. Я заползаю к нему на колени, и его руки автоматически обхватывают мою талию. Он смотрит на меня сверху вниз. «Я тебя выбрала, Эйден». Он опускает голову. Целует меня так, будто он задыхается, а я воздух, который ему необходим для выживания. Его руки крепнут, притягивают меня ближе. Я уже не понимаю, где начинается он, а где заканчиваюсь я. Мы путаемся в простынях, пока его поцелуи делают с моими нервными окончаниями то, о чем раньше мне оставалось только мечтать. Когда Эйден снова целует меня в губы, я не могу удержаться и зеваю прямо ему в лицо. Я смущаюсь. Настроение вмиг портится. Но вместо того, чтобы с отвращением скатиться с меня, Эйден раздражается смехом. «Думаю, нам стоит поспать», — соглашается он, двигаясь так плавно, что оказывается подо мной, а его твердая грудь служит мне подушкой. «И ты не собираешься меня выгонять?» — поддразниваю я. Эйден так сладко целует меня в лоб, что у меня чуть сердце не разрывается. «Нет, мне хорошо с тобой. Будь то алкоголь, поздний час, новое откровение или успокаивающее присутствие Эйдена. Я погружаюсь в мирный сон, как только он обхватывает меня за талию и притягивает ближе к себе».